Глава 10. Флешбэк. Раб денег. «Я слышала, что ты подчиняешься только власти денег. Я заплачу столько, сколько ты не заработаешь и за 10 жизней, будучи силовиком Висхожего». Присаживаясь на корточки и встречаясь взглядом с серыми глазами мужчины, который стоял передо мной на коленях, сказала я. «Кто бы мог подумать, что жена депутата такая темная лошадка. Говорите, чем я могу быть вам полезен, госпожа?» Дерзко ухмыльнулся он, сплевывая кровь из разбитого рта. «Я не люблю людей с острым языком, и лучше бы тебе это запомнить». «Тогда у нас проблемы, госпожа. Я люблю острить не меньше, чем получать деньги». Я оценила его смелость. Не каждый, находясь в заброшенном подвале, где его могут пристрелить за любое сказанное не так слово, способен дерзить. С самого начала я сомневалась насчет того, чтобы задействовать человека Висхожего, но Джеймс полностью изучил его и убедил меня в том, что он наш лучший выбор. «Те, кто любят деньги и преданы им, лучшие союзники в нашем деле», сказал он, когда я усомнилась в верности его действий. «Но ведь он может продать и нас за более высокую цену». «Зачем ему рисковать? Висхожев просто пристрелит его и сделает это бесплатно. Честно говоря, я совсем не против пощекотать нервишки, и уж если за это еще и хорошо заплатят...» Он сделал многозначительную паузу, ухмыльнувшись окровавленным ртом. Впервые по-настоящему присмотревшись к нему, я автоматически отметила его внешнюю привлекательность. Спутанные каштановые волосы, более светлая, длинноватая борода, отпущенная, видимо, для того, чтобы прибавить возраста. Он был моложе других, кто добился такого же статуса в банде Висхожего. Ему всего 24 года. $1,5 миллиона, озвучила я цену. 3. Ухмыльнулся он, вызывая желание вновь врезать ему на этот раз уже самолично. «Не слишком ли жирно будет?» Подал голос Джеймс, до сих пор молча наблюдавший за нами. «По рукам», – перебила я его, не желая торговаться. «Я бы согласился и на 1,5», – продолжал улыбиться наш новый союзник, в то время как Джеймс начал развязывать ему руки. «А я бы заплатила и 6», – ухмыльнулась я в ответ, наблюдая, как вытягивается его лицо. «Типа уделала меня, а? Но это еще не все, госпожа. Мне мало одних денег». Разминая затекшие плечи, начал он свой торг. «Должен же быть еще интерес, верно? Честно говоря, я устал от глупых приказов и однообразных заданий. Есть кое-что, что я хочу получить, когда вы свергнете Висхожего». «И что же это?» Мне стало интересно, что он придумал. «Его загородный дом, где он держит свою единственную дочь». Он удивил меня вмиг загоревшимся азартом в глазах. «И всего-то?» «Дом вместе с его дочерью». Его маниакальная улыбка даже меня заставила почувствовать себя не в своей тарелке. «Ей 16», — сказала я. «И что? Разве я спрашивал про ее возраст? От тебя требуется только сказать, да или нет, госпожа?» «Да», – твердо ответила я. «В конце концов, мне было всего 11, когда Висхожев приказал скормить меня собственным псам. Если в нем не было милосердия к дочери врага, то и во мне этого не будет». «Где ты ходишь, черт возьми?» – прорычала я, выхватив из рук кармана пузырек с долгожданными таблетками. «Прошу прощения, госпожа, не так-то просто пробраться к тебе незамеченным», – ухмыльнулся он, как всегда взбесив меня обращением «госпожа». Однако сейчас мне было решительно не до этого. Эмоции выходили из-под контроля, заставляя меня нервничать и паниковать. Сдерживать гнев в таком состоянии становилось невозможным. Антидепрессанты помогали мне держать себя в узде, контролируя приступы гнева, а длительный перерыв в их приеме не пошел на пользу. Мне все сложнее становилось контролировать себя рядом с Хайсамом. Не хватало только напасть на него в порыве гнева, выдав себя раньше времени. «Джеймс вообще не уверен в их необходимости. Старик говорит, увеличила дозу. Он рассчитал прошлую упаковку, и тебе должно было хватить ее еще на 2 недели». Болтал он, пока я судорожно открывала блистер и запивала заветную таблетку водой. «Предложи ему попробовать встать на мое место, а потом уже говори о дозе. Я и с ними-то с трудом себя сдерживаю». Выдала я то, в чем никогда бы не призналась, будучи в нормальном состоянии. «Я думал, вы с ним поладили». Хмыкнул этот мерзавец, поигрывая бровями. «Тебе платят не за то, чтобы ты думал». Радуясь, что препарат наконец попал в мой организм, ответила я, чувствуя, как эмоции отступают. «А за что ему платят?» Раздался позади меня голос хищника, заставив меня пораженно замереть на месте. «Дружище, а я вот решил поздороваться с твоей...» «Заткнись, Арман, тебе не удастся меня дурачить или отвертеться. Я начал подозревать неладное еще неделю назад, но решил удостовериться прежде, чем сдавать тебя Тимуру». «Но то, что ты в сговоре с моей игрушкой, даже представить не мог», — угрожающе тихим и спокойным голосом продолжал хищник, все еще стоя позади меня. Пытаясь сообразить, что делать дальше, я озиралась по сторонам в поисках оружия, прекрасно понимая, что сейчас начнется. Хайсам только казался спокойным. «Слушай, мужик, к тебе у меня нет никаких претензий. Давай поговорим, и госпожа сделает тебе свое предложение», — поднимая руки вверх в знак капитуляции, сказал Арман. «Предложение, значит? У меня есть идея получше. Сначала я отрублю тебе твою тупую башку, а потом разберусь со своей вещью. Почти рыча, хищник двинулся на Армана, пока я обдумывала дальнейшие действия. Такого в нашем плане не было. На улице стоял охранник, и мы не могли позволить себе поднять шум. Если он успеет позвонить и прибудет подмога, нам точно не сдобровать. Хайсам сходу нанес удар в живот Арману, отчего тот согнулся, задохнувшись от боли, но, к счастью, быстро пришел в себя и смог отразить следующий удар, летевший ему прямо в челюсть. «Это ты зря», – уворачиваясь и нанося ответный удар Хайсаму, ухмыльнулся он. «Я ненавижу, когда кто-то пытается испортить мне лицо». От удара губа Хайсама лопнула, его подбородок залила кровь, и это невольно взволновало меня. Видимо, таблетки еще не подействовали. Это было единственным объяснением моему волнению. Пока я анализировала свои чувства, хищник успел повалить Армана на пол, оседлав его и начиная наносить безжалостные удары. Я не могла больше медлить. Оглянувшись в поисках того, чем можно было бы вырубить его, я не придумывала ничего лучшего, чем схватить стул и со всей своей силы долбануть его по голове. Сначала мне показалось, что удар был слишком слабым, но в следующее мгновение Хайсам безвольным кулем повалился на Армана, и тот недовольно простонал. «Блин, он весит целую тонну. Может, поможешь мне, госпожа?» Я помогла ему освободиться от бессознательного тела Хайсама и быстро закрыла дверь, ведущую на кухню, опасаясь, что сторожевой мог заглянуть сюда. Хотя после случая с тем придурком, что вздумал приставать ко мне, Хайсам и запретил своим людям заходить в дом без крайней необходимости, волнение, что тот мог ослушаться, все же не оставляло меня. «Шприц с собой?» – спросил я Армана, который умывался возле кухонной раковины. «Да, но что ты собираешься с ним делать?» – в недоумении спросил он, вытираясь бумажным полотенцем. «Чёрт, весь план коту под хвост из-за твоих таблеток!» Он вышел из себя, сбрасывая маску легкомысленного шутника. «Успокойся и не смей так со мной разговаривать», – прошипела я. «Давай сюда шприц». «Держи, но зачем он тебе? Может, свяжем его в спальне и попробуем договориться? Если вечером он не появится в клубе, пойдут ненужные разговоры, его начнут искать». Достав из внутреннего кармана пиджака продолговатый кожаный футляр, в котором хранились инсулиновые шприцы, Арман передал его мне. Содержимое шприцев было отнюдь не инсулином. Они содержали снотворное, способное вырубить на несколько часов даже слона, не говоря уже о человеке. Выхватив один из шприцев, я наклонилась над Хайсамом и воткнула иглу ему в бедро, но не стала вкалывать всю дозу, обойдясь половиной содержимого. Мне нужно было, чтобы он пришел в себя через пару часов. «Может, поделишься своим грёбаным планом?» – начал терять терпение Арман. «Я думаю». «Так делай это быстрее. Мне кажется, паршивые лекарства затмили твой разум». «Ты знаешь того, кто стоит сегодня на посту?» – спросила я, прикидывая, сколько времени нам понадобится, чтобы добраться до убежища, где нас встретит Джеймс. «Да, сегодня дежурит Алик. Обогни дом и вернись через парадный вход. Где ты оставил машину?» Я обдумывала, как вывести хищника незамеченным. «В нескольких километрах отсюда, в лесу». «Отлично. Как можно скорее доберись до нее, и когда вернешься, скажи Алику, что Хайсам вызвал тебя сюда. Потом зайдешь в дом и сразу выйдешь. Скажешь ему, что босс развлекается со своей шлюхой и велел тебе сменить его на посту. А если он проверит? А он может? Я думала, ты второй человек после Хайсама». Раздосадованная его вопросами, спросила я. «Насколько было бы проще, если бы люди просто слепо следовали моим приказам, не оспаривая их? Этот придурок спит и видит, как бы занять мое место, так что да, может. В таком случае помоги мне сначала оттащить Хайсама в спальню. Если тот придурок сунется, я сделаю вид, что мы развлекаемся в кровати. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь, и Хайсам не придет в себя раньше времени». На удивление легко взваливая хищника на плечи, Арман направился в сторону спальни. Он был высоким, но уступал в размерах Хайсаму. «Позвони Джеймсу и предупреди его о сложившейся ситуации. Пусть подготовят подвал. Будешь пытать своего любовничка?» Арман вернулся к своей излюбленной манере разговора. «Попридержи-ка язык и займись делом. У нас нет права на ошибку», – следуя за ним, сказала я. «Не волнуйся, госпожа. В крайнем случае прихлопнем подонка». Он подмигнул мне, скинул Хайсама на кровать и вышел из комнаты. Убрать-то его не проблема, но исчезновение еще одного человека, приставленного мне в охрану, вызвало бы ненужные вопросы среди людей Хайсама. А это мне нужно было меньше всего.